Глава 24. Льется горючая кровь. Как, например? Не знаю, Сара. Точнее, могу лишь представить, но лучше просто быть начеку. Все это слишком очевидно, чтобы не брать в расчет. Что-то вроде поддельных фотографий или видеосъемки, добавил Тревор, увидев мое замешательство. Слухов о том, что Гектор изменяет тебе или ты ему, ну и все в таком духе. Я тут же вспомнила о Грейс, а может, она тоже заслана, может, ее подкупили. От сердца отлегло. «Вы... стыдно спрашивать. Вы знаете что-нибудь о Грейс? Помните вечеринку на Pearl Lake Road? Гектор тогда провел ночь с нею и еще одной девушкой». «Припоминаю», — ответил Саймон, но насторожился, очевидно, чтобы не сболтнуть лишнего. «Мне это не понравилось, и я тоже решила не раскрывать всех карт». «Я слышала, они были парой, Гектор и она, до того, как я приехала в Уотербери». «От кого ты это слышала?» «А в чем разница, от кого? Я же спрашиваю, что знаете лично вы?» «Я думаю, тебе лучше поговорить об этом с Гектором. Что-то его, кстати, долго нет». «Так», — подумала я, — «значит, дружки Гектора и правда не хотят ему случайно навредить, вот и переводят тему. Следовательно, есть вещи, которые мне не положено знать». «Но я могу узнавать их частично». Все это начинало мне не нравиться. Вот только что делать с этими тайнами и переглядываниями испуганных гонщиков, я не знала. А потому прикинулась дурочкой, самый оптимальный выход в любой жизненной ситуации. «Что бы там ни было, она всего лишь его бывшая, верно?» Улыбнулась я, и мужчины с облегчением растянули губы, одобряя мою позицию. «Ревновать к бывшим девушкам глупо». «А ты у нас вовсе не глупая, Сара. Знаешь, это одна из причин, по которой Grunge Pool Drive пустил тебя на трек. Поэтому ты здесь сейчас». Они пускали пыль в глаза, чтобы отвлечь внимание от основного вопроса, но они даже не представляют, насколько правы. Я действительно не так глупа, чтобы не заметить их намеренную лесть. «И правда, Гектора давно нет. Пойду поищу его. Не скучайте, ребята». Я помахала им и отправилась к бару. Умиротворяюще играла живая музыка, кто-то танцевал, остальные просто общались. Женщины в изысканных темных платьях заставили меня понервничать, пока я не вспомнила, что сегодня тоже одета не в худи с джинсами, как обычно. В голове теснилось столько догадок и предположений, что мыслям о собственном внешнем виде там не осталось места. Мало когда им там было место в принципе. Я с максимальной осторожностью пробиралась сквозь все еще плотную толпу. Старалась трезво осмыслить услышанное тогда от Грейс и Билла, сейчас от Саймона и Тревора, соотнести, найти зацепки. Да и вообще, много кто говорил, и у каждого была своя правда, которая порой не совсем укладывалась в общую картину. А может, я просто не имею достаточно элементов пазла, чтобы рассмотреть четкие границы изображения. Одно знала точно, я без ума от Soul Ride, черт бы его побрал. И если всплывет что-то такое, если выяснится нечто настолько неприятное, о чем мне сейчас трудно и подумать, придется навсегда покинуть Уотербери, который я так полюбила. И это будет больнее, чем все остальное. В этом русле и текли мои мысли, пока некто в толпе не задел меня плечом. Я не успела среагировать, меня тут же схватили чуть выше локтя, не позволив продвигаться дальше. Не то чтобы я удивилась, увидев перед собой вытянутое и гладкое лицо с пухлыми губами, которые невозможно перепутать с чьими-то другими. В тот вечер они блестели, отражая яркий холодный свет музейных ламп. «Сара!» «Билл?» Парень прищурился, осматривая меня и по-прежнему стискивая руку. «Отлично выглядишь!» Сам он был в дорогом костюме, ведь отпрыск Хартингтонов может себе позволить хорошо одеваться. Рубашка и брюки сидели идеально, но я не сделала ответного комплимента. Это может быть странным, но мне не хотелось высвободиться. В сложившихся обстоятельствах любая информация будет ценна, тем более пока Гектора нет рядом. Кто расскажет нам больше правды, кроме врагов, верно? А Билл не умеет держать язык за зубами, особенно рядом со мной. особенно если я его выведу. «Что тебе нужно?» «Вопрос в том, что ты тут делаешь», — спросил младший Хартингтон с интонацией, которая не предвещала ничего хорошего. «В каком смысле?» «Тебе здесь не место, Фрай, и всем это ясно. Твои лицемерные слезы не способны разжалобить кого-то в этом зале. Приезжая потаскушка вдруг прониклась такой любовью к Гранж-Пул-Драйв, что плачет из-за смерти постороннего ей человека, о котором узнала неделю назад. Ты так тронута, тебе так грустно. О, бедный Дарт, как же так? Безвременная кончина, великий человек!» Билл почти перешел на шипение, обличая меня в злостном притворстве. «Мне противно твое двуличие, твоя наигранная печаль. Всему Уотербери они противны. Тебе лучше выметаться отсюда. Неужели ты этого сама не чувствуешь?» «Пошел ты, Билл!» — негромко отозвалась я, не собираясь ни в чем оправдываться. Хартингтон засмеялся, тоже негромко, чтобы не нарушать этикет, и сильнее стиснул мою руку. «Твоя грубость всегда заводила, Фрай. Ну что, не уходишь? Проваливай сам и держись от меня подальше. Боюсь, все будет не так, как тебе хочется. Идем-ка потанцуем, а то люди уже косятся». «Отпусти и иди к черту! Я не буду с тобой танцевать, я сказала нет!» «Сара, Сара, глупая поджаренная девчонка! Это вечер памяти, здесь соблюдается нейтралитет. Неужели дружки тебе не сообщили?» Он уже тянул меня за собой, а я упиралась. «Ты не имеешь права мне отказать, не имеешь права шуметь, устраивать ссоры, ясно? Это оскорбит память Дарта, который оказался тебе столь дорог. А еще это не придется по вкусу жителям Уотербери, поставит под вопрос твое присутствие здесь, твою принадлежность Гранж-Пул-Драйв. Ты ведь не хочешь этого, верно?» Лицо и уши у меня пылали словно в огне. «Поджаренная Сара. Зачем он так сказал?» Эти слова прозвучали куда более устрашающе, чем любые угрозы. Они напоминали о самом болезненном периоде моей жизни. Мы затесались в ряды танцующих, и я поймала на себе взгляды Хартингтонов и Гинзли, стоящих подаль. Заинтересованные и обеспокоенные взгляды. Мне нельзя брыкаться, это верно. При таком количестве гостей Билл мне ничего не сделает. Просто подожду, пока появится Гектор или кто-нибудь из ребят, но никто, как назло, не появлялся. Мне пришлось положить руки на плечи Билла, и он с охотой обхватил мою талию. «Послушная, что скажешь, не так уж и неприятно?» Мой взгляд испепелил его. Я оставалась нема, зная, что мне не обязательно разговаривать, чтобы Хартингтон выложил все как на духу. «Узнала что-нибудь интересное о своем ненаглядном Гекторе?» Я вежливо улыбнулась, отыгрывая роль. «Замечательно. Надеюсь, вскоре ты поймешь, что он не твой человек. Кажется, уже начинаю». «Да, я рад, очень рад этому». Его руки мгновенно опустились чуть ниже талии. «Тебе многое еще предстоит узнать, но я хочу, чтобы это произошло естественным путем. Мне-то ты на слово не веришь». «И когда ты успел стать таким?» — скривилась я. «Ведь ты ничуть не лучше». «Ты сделала меня таким». «Неужели? Ты настолько слаб, что отказ девушки заставит тебя потерять достоинство?» «Не всякой девушке», — поправил он, и пальцы его замерли на моих бедрах. «Знаешь», — Билл приблизился так, чтобы его губы почти касались моего уха, — «как бы я тебя отымел, Сара? Думаю об этом с первого дня знакомства. С Гектором ты и мечтать не можешь о подобном». Мне стало так стыдно и гадко, что я позволила ему облапать себя ради информации, всего на миг разрешила себе представить, будто Билл, а не Гектор, то, что мне нужно. Откуда взялась эта нелепая иллюзия? Я забыла, кто находился передо мной, упустила из вида его истинную суть, которая мне хорошо известна. То ли от горячего шепота, то ли от сути сказанного, тело предательски возбудилось, и, наверное, поэтому я оттолкнула Хартингтона чрезмерно сильно. На нас с недоумением посмотрели люди. Билл с легкостью устоял на ногах и улыбался так открыто, будто этого и добивался. Я не сразу сообразила, что повелась на провокацию, и вполне успешную. Через весь зал огромными шагами с печатью гнева на лице к нам приближался Соул Райт. Я с ужасом поняла, он все видел, потерял над собой контроль, и сейчас произойдет нечто непоправимое. Мне стало так страшно, что я кинулась к нему, прекрасно понимая, если все действительно плохо, Гектор отбросит меня как тростинку, отшвырнет любого, кто посмеет преградить ему путь, а затем сломает что-нибудь Биллу. Рыжий мужчина со страшно расширенными глазами и дрожащим от гнева подбородком ничего не сказал мне, когда я попыталась его остановить, вразумить, напомнить о нейтралитете внутри музея. Казалось, я просто перестала существовать для него, как и в тот раз, когда он ударил Патрика в кафе. «Гектор, прошу, только не здесь!» Приняв вызывающую позу, Билл продолжал ухмыляться. Он только и ждал удара. Этот удар стал бы его первой победой на пути разрушения престижа соперника. Стратегия ясна, как небо, но объяснять ее Гектору было некогда. Соул Райт приблизился к Хартингтону вплотную. Он был почти на голову выше, сочился яростью, но Билла это не пугало. Он стоял на месте, нагло улыбаясь. Никакого рукоприкладства не последовало, поэтому Саймон и Генри, подоспевшие к нам, замерли, наблюдая, что будет дальше. Как и я, затаив дыхание. «Привет, Билли! Мы вроде договорились, что мою Сару ты обходишь стороной. Разве нет? Еще давно обсудили это. Мне показалось, тогда ты был не против отвалить от нее. Что же изменилось? С тех пор ты стал меньше меня бояться?» От того, как хладнокровно повел себя Гектор, насколько спокойно звучал его голос, Билл опешил и изменился в лице. Мы с ребятами тоже не ожидали, что наш любимый гонщик сумеет удержать себя в руках, ведь знали, каких дров он способен наломать со своей вспыльчивостью. Давалось это ему с трудом, я-то видела, но все же он ни на миг не забывал о Дарте, о том, где находился. Хауэлл слишком многое для него значил, чтобы взять и перечеркнуть это одной ошибкой. «Что такое? Проглотил свой поганый язык?» «Она не должна быть здесь. Не имеет права. Ты это знал, но притащил сюда. Зачем?» «Гранж Пулдрайв ее принял. Остальное не твоего ума дело». «Принял. Говори за себя». «Я предостерегал тебя. Она преследует свои цели. Я познакомился с ней раньше, чем ты, и, поверь мне, я понял, чего она стоит. Пока у тебя есть слава, она будет с тобой, но стоит тебе проиграть, она убежит к тому, кто сильнее. Почему она решила завоевать именно тебя? Для чего и использовала общение со мной?» «Подружилась со всеми на Гранж-Пул-Драйв, притворилась, будто любит гонки, чтобы быть к тебе ближе, потому что ты знаменит, потому что ты был лучшим в Уотербери, потому что ей...» Он указал пальцем в мою сторону. «Нужно только лучшее. Она приехала сюда и сразу решила занять выгодную ячейку. Быстро сообразила, вокруг чего тут все вертится. Сначала дружила с теми, с кем удобно, шла по головам, чтобы добраться до тебя, а сейчас пошла со мной танцевать и подставила мне свои прелести». Билл показал ладони Гектору. «Потому что ясно понимает, твоя слава сходит на нет и переходит ко мне. Она понимает, что кубок достанется мне, и я в ее глазах вполне естественно приобретаю более привлекательные черты». Соул Райт повернулся и взглянул на меня так, будто поверил каждому слову. «Ты ничего о ней не знаешь». Он старался звучать уверенно, я-то разбираю его интонации, и это меня задело. «Я знаю, что она тебя использует, дружище, так же, как и меня в свое время». «А еще меня называешь лицемерной!» Не выдержав, я подала голос. «Гектор, ты можешь верить чему угодно, в этом я тебе не указ, но прошу, не устраивай конфликтов прямо здесь. Он провоцирует тебя, чтобы подорвать репутацию перед чемпионатом. Пока тебя не было, он в той же манере рассказывал мне гадости о тебе, как сейчас обо мне». «Не верил бы я той, кто соблазнял отчима, чтобы увести у матери, а потом выставила его в выгодном для себя свете». «Я бы посоветовал тебе заткнуться и больше думать о гонках, а не об интригах или моей будущей жене. Вся причина в зависти, мне это совершенно ясно». «Чему завидовать? Тому, что тебя водят за нос? Что кубок Дарта Хауэлла получу я, а не ты?» Соулрайт положил руку на плечо говорящего, мрачно сказал «давай выйдем» и увел его за собой. Я ринулась за ними, подозревая драку, но Саймон остановил меня и покачал головой. «Не надо, пусть сами разберутся, они уже не раз это делали». Потерянное спокойствие вернулось в помещение музея, но полностью покинуло меня. Противостояние Билла и Гектора достигло апогея, лицом к лицу, что они скажут друг другу, пока меня не будет рядом. Теперь они не просто конкуренты на гоночном треке, но и враги в реальной жизни. Из-за меня их взаимная неприязнь переросла в открытую конфронтацию. Я посеяла смуту на Гранж-Пул-Драйв и ненавидела себя за это. Как и за то, что многое из сказанного Биллом в глубине души считала правдой. Совсем скоро эта вражда выльется во что-то ужасное. Ясно, что сам по себе Билл не стал бы вести себя так вульгарно. Его натравили родители. Им не нравлюсь я, им не нравится, что я получила лучшего гонщика Уотербери, а моя любовь делает его счастливым и сильным. Они хотят, чтобы этих отношений не было, как минимум ради душевного равновесия их сына. «Вот видишь», — заметил Саймон, — «мы были правы. Хартингтонам нужен выигрыш. Им неудобно, чтобы у тебя с Гектором все было хорошо». «Но почему? Как это повлияет на профессиональные качества Билла? Как поможет ему победить?» «Как я уже сказал», — подал голос Генри, — «они ставят большие деньги. Серьезный риск. А все из-за кубка. Тот, кто выигрывает, выходит на новый уровень. Победителя, скорее всего, пригласят на гран-при в Санта-Монике, а это престиж и билет в большой спорт. Да у них просто деньги кончаются. Вот они и идут ва-банк. От обычной работы достаток небольшой. Не к лицу аристократам», — добавил Тревор. «Так что, если Билл проиграет, они банально обанкротятся». Пока Гектора не было, я тратила время, сводя концы с концами. Неужели Билл, Патрик и Гвен действительно могут стать марионетками в руках Брюса Хартингтона? Если да, то это грустно. Но какая им выгода? Допустим, чита Гинзли не хочет терять своего привилегированного положения. А конкретно Патрик вообще готов на что угодно, лишь бы мне насолить. Гвен идиотка и безоглядно верит ему. А Билл... Сколько раз я уже буду в нем ошибаться? Сколько у него граней? Одно время он казался мне не столь плохим и поступал порою именно так, как поступают люди, у которых есть совесть. Почему же он так омерзительно ведет себя сейчас? Я много думала о Дарте, о Гекторе, обо всем. Как выразился один из пожилых гонщиков, Гранж-Пул-Драйв действительно оказался сердцем Уотербери. Сейчас это очевидно. Я снисходительно вспоминала себя из недалекого прошлого, свое возмущение и непонимание, почему весь город обклеен красными плакатами, почему все так сходят с ума, будто дружно подсели на вещества и обрели коллективную зависимость. Автодром для города — его главный клапан, что качает кровь, насыщенную необходимой для жителей плазмой. Смесью раскаленного металла, блестящего, как кожа дельфина, нагретой резины гладких шин, расплавленного битума трассы, воспламеняющегося бензина и машинного масла. И льется по венам кровь, и повсюду горит она. Есть в этом то, что невозможно разлюбить, единожды познав. Совсем недавно я искренне недоумевала, за что все обожают Соулрайда. Затем ошибочно купилась на его внешность, но вовремя поняла, что дело вовсе не в ней. Просто у меня вкусы на мужчин специфические. Он прирожденный гонщик, но его красота непривычна глазу. Зато он мужественный, харизматичный, талантливый. Любая его черта намекает, что с этим человеком ты не соскучишься и будешь как за каменной стеной. Это подкупает и заводит тоже. Любить Гектора — все равно, что любить Матадора, покалеченного быком. Без глаза, хромого, но все еще достаточно сильного и бесстрашного, чтобы вернуться на Кариду и устроить реванш голыми руками. Как можно променять столь огнедышащую брутальность на блестящие губки Хартингтона? Никому и в голову это не придет. «Кажется, я влюбилась в огонь и снова готова войти в пламя, даже если сгорю дотла». Вскоре Соул Райт возвратился, невредимый и спокойный, вежливо распрощался со всеми и забрал меня домой. На все мои вопросы относительно Билла и их беседы с глазу на глаз он сворачивал диалог, намекая, что мне об этом не стоит переживать. Я совершенно по-идиотски обиделась, что он избегает разговора о таком животрепещущем вопросе, но Гектор, резко затормозив, прильнул к моему телу и буквально на пальцах объяснил, что существуют темы гораздо более интересные. Вероятно, он так и не выпустил пар, скопившийся из-за Билла, и теперь нужно было направить энергию в иное русло. Оставив на моей шее несколько отметин, Соул Райт раздвинул мне ноги, хотя я сжимала их до последнего. Протестовала, повышала голос, пыталась отпихнуть его от себя, пока не получу ответов. Но Гектор приподнял платье и направил пальцы туда, где на самом деле все ожидало этого прикосновения. «Мокрая, вредная шлюшка!» прохрипел он, пока я извивалась, кусая губы и стараясь снова свести вместе колени. «Хватит строить из себя жертву и послушай, что я тебе сейчас расскажу». Он заблокировал двери в автомобиле, сжал мою шею, чтобы я сидела смирно, уткнулся носом мне в щеку, продолжая ласкать меня снизу и низким вкрадчивым голосом заговорил. «Если тебе и стоит о чем-то беспокоиться, то точно не о Билле, а о себе. Потому что сейчас я сделаю так, что ты, Фрай, готова будешь отдаться мне даже в подворотне за углом. Хорошо понимаешь, что я говорю?» Я слабо закивала, не имея уже никакого желания сопротивляться. Злой рыжий мужчина в смокинге со сбившимся галстуком держал меня за шею и нашептывал грязные слова и не менее грязные обещания. Уже от этого я готова была кончить, не говоря о том, что вытворяла его рука под платьем. Господи боже! «Отлично!» Мужчина поднял ладонь к лицу, обнюхал мокрые пальцы, словно дикое животное, задрожал всем телом и вернул их на место. От этого мне стало трудно дышать. «Сейчас я отвезу тебя домой. Мы спокойно войдем внутрь, закроем за собой дверь. Пройдем в спальню. Там ты снимешь с себя всю одежду. Если не захочешь, это сделаю я. Я поставлю тебя лицом к стене, пару раз для разминки шлепну твою сочную задницу, оставив красные пятна. Затем сниму с себя кожаный ремень с железной бляшкой и так тебя выпарю, что последующее покажется тебе цветочками». «За что?» Еле выдавила я, чувствуя, что близка к оргазму. Его рука ускорялась в зависимости от количества сказанного и замедлялась, когда он слушал меня. «Ты полагаешь, не за что? А кто сегодня пошел танцевать с Хартингтоном, пока меня не было рядом, а? Кто позволил трогать свое тело, будто у тебя нет парня? Кто, спрашиваю?» «Я». «И считаешь, тебя не за что наказывать? Хочешь остаться невиновной?» «Хочу тебя». «Потерпишь, сучка, потерпишь». Он впился в мою шею и быстрее заскользил пальцами, иногда проникая внутрь. Уже по своей воле раздвинув ноги, я хрипло дышала и изворачивалась, а он все плотнее прижимал мою шею к сиденью и облизывал, пока я не вскрикнула, затряслась и обмякла на его руке. Гектор, сверкая глазами, молча отстранился от меня, вытер руку салфеткой и завел двигатель, будто сразу стал чужим. Но я-то знала, дело в том, что он сам возбужден до предела и едва сдерживается. Радио отозвалось композицией «Static X Invisible». Мы слушали ее и ничего не говорили. Я пыталась прийти в себя, налаживая дыхание и кровообращение, борясь с головокружением, готовилась ко второму раунду. А когда приехали домой, все произошло в точности, как обещал Соул Райт. Ведь такие, как он, держат свое слово. Иными словами, моя претензия была исчерпана.